«Карл, у меня есть кое-какая идея», — произнес я то, о чем думал всю неделю. «Мне не нравится, как ты это говоришь». «Приведите мне священника! Апокалипсис грядет, и всадники уже скачут по свету!» — вопил умалишенный. Карл высунул руку между прутьями решетки и швырнул металлической кружкой в камеру Мануэля. Тот глупо хихикнул и заткнулся, впрочем, ненадолго. Поврежденный рассудком несчастный сделал жизнь в замковой тюрьме невыносимой. — Так о чем ты говорил? — уточнил Карл. — Надо выбираться отсюда. — И? — У меня есть идея, и я прошу тебя не мешать. Обещаешь? — Черт из два. Во всяком случае, пока не узнаю, что ты задумал. — Сейчас увидишь, — сказал я, глубоко вздохнул, одним махом распахнул решетку и вышел в коридор. «Ты с ума сошел!» — заорал Карл, вцепившись побелевшими пальцами в прутья. «Я знаю, что делаю. Это наш единственный шанс выбраться отсюда». «Что бы ты ни решил, это глупо! О, черт!» Окул вышла под свет фонаря, проведя когтями по камню, и раздался знакомый скрежещущий звук, от которого сводило зубы. «Так-так», — произнесла страшная старуха. «Стражу надоело сидеть в своей маленькой норке. Интересно попробовать на вкус твою душу». «Я хочу, чтобы ты пропустила меня», — сказал я ей, не слушая Карла. «С чего бы мне это делать?» Она была уже слишком близко, чтобы я успел уйти. Мы все трое это понимали. «Я вернусь и приведу сюда твоего сына», — отчеканил я. Эти слова заставили ее сбиться с шага и изучить мое лицо в поисках насмешки. — У тебя не получится, наглый страж! — На дворе ночь. Лестница ведет прямо в его покои. Я вернусь быстрее, чем ты можешь подумать. — Не разговаривай с ней! Не доверяй! По взгляду Карла я уже видел, что он считает меня обреченным. Душа оказалась рядом, остановившись почти вплотную, приложила когтистую ладонь к моей груди. «Ток-ток-ток», — пропела она, — «твое сердечко, страж, словно у перепуганного котенка, того и гляди, выпрыгнет из груди. Может, ему помочь? Я едва могу устоять перед соблазном». «Жизнь стража вряд ли порадует тебя так, как жизнь марграфа Валентина». «Я давно не разговаривала с сыночком. С тех пор, как он накинул шнур портьеры мне на шею». Она зашла мне за спину, и я не стал поворачиваться следом за ней. «А где гарантия, что ты вернешься, синеглазый страж?» «Я вернусь». Она хмыкнула, провела когтями по решетке, задумчиво решая мою судьбу. «Признаюсь, ты смог меня соблазнить. Валентин бы очень удивился, если бы я кого-нибудь выпустила живым из моих цепких пальцев». «Куда больше он удивится, когда сам окажется в твоих руках». По ее губам проползла холодная предвкушающая усмешка. «Даже несмотря на это, не думаю, что мы сможем договориться, хитрый страж. Рано или поздно я вырвусь отсюда и сама поговорю с непослушным сыночком. Ты мне не нужен». «Это случится не скоро. Фигуры, что держат тебя, очень сильны. Его милость может и не дожить до дня твоей свободы. А из могилы ты его не достанешь. Если, конечно, не считать бесполезных костей». Окул кивнула, признавая мою правоту. «Убедительно. Но справишься ли ты с тюремщиками? А что, если моего сына нет в покоях? Не зря ли я упускаю возможность сожрать две души за один день? Такое редко случается». Темная положила мне руку на плечо, и сквозь куртку я почувствовал остроту ее ужасных когтей. «Если мы пойдем вдвоем, то шансы на успех возрастут», — сказал я, посмотрев на Карла. «Только дураки отпускают того, за кем не надо возвращаться. Нет, страж, тебе придется все сделать самому». Внезапно она подтолкнула меня рукой к двери. «Иди, пока я не передумала. В любом случае, если тебе не повезет, ты вновь окажешься здесь». «Я вернусь», — пообещал я Карлу и направился по коридору.